После этого случая я удвоил осторожность. Для вступления в город время, пожалуй, было не самое подходящее. Глубокая ночь, пустынные улицы. Мое появление могло быть замечено. Я спрятался в придорожной канаве и стал терпеливо дожидаться рассвета, грызя печенье. Я знал, что до следующей ночи у меня ни крошки не будет во рту. На рассвете я вошел в пригород. Улицы были пусты. На ближайшем заборе белел старый, полустертый дождями плакат. Я подошел поближе. Повещение. Власти градские в известность пришли, якобы клейковатая мерзость щится между честных бесподобцев ползти. Буде кто узрит клеюшника, також особу, к усумнению дающую повод, вмиг аля бардьерни своей осем донести долженствует. Всяческое сонным сношенье, такожде помощь оному даденная, наказуется развинчиванием на веки веков. За клеюшную голову следует награжденье 1000 ферклосов. Я пошел дальше. Предместья выглядели не слишком-то радостно. У жалких проржавевших бараков сидели кучки роботов, играющих в чет и нечет. Время от времени между ними вспыхивали драки с таким грохотом, словно артиллерия палила по складу железных бочек. Чуть дальше я обнаружил трамвайную остановку. Подъехал почти пустой вагон, я сел. Машинист был сращен с мотором. Его рука с рукояткой управления. Кондуктор, привинченный ко входу, служил одновременно дверьми. Он ходил на петлях. Я дал ему мелочь из запаса, которым снабдил меня отдел, и уселся на скамейке, невыносимо скрипя. В центре я вышел и зашагал, как ни в чем не бывало. Все больше попадалось алебардистов. Они шествовали серединой улиц по двое и по трое. Заметив прислоненную к стене алебарду, я словно ненароком взял ее и пошел дальше. Но мое одиночество могло показаться странным, поэтому, когда один из тройки шедших впереди стражников свернул во двор, чтобы поправить сползающую решетку, я занял его место в строю. Абсолютное сходство всех роботов оказалось как нельзя более кстати. Мои товарищи хранили молчание. Наконец, один из них заговорил. «Скоро ли блудку узрим, бребрани? Теснится мне его ходку с электрюхой потешился бы». «Ох ты, сударь!» — отозвался другой. «Куда как кондиция наша худа!» Так мы обошли весь центр города. Внимательно присматриваясь, по дороге я заметил две ресторации, у входа в которые стоял прислоненный к стене целый лес алебард. Однако я ни о чем не спрашивал. Ноги изрядно болели, да и душно было в нагревшемся на солнце железном котелке, а ноздри щекотала ржавая пыль. Я боялся, что, не дай бог, чихну. Но когда я попробовал потихоньку отстать от них, они закричали в голос. «Гей, служивый, куды навострился? Хочешь ли от начальства битым быть, разбулаваненным вдриск? Али ума решился?» «Никак», — отвечал я, — «ино присесть чуток похотел». «Присесть? Али одурь тебе катушки пожгла? Ведь мы тут в дозоре, железяки-служаки». «Инось правда», — благосогласно ответил я и зашагал дальше. «Нет», — решил я, — «эта карьера никуда не выведет. Возьмусь за дело иначе». Мы обошли город еще раз. По дороге нас остановил офицер и рявкнул: «Рефернозор! Брентакурдвиум!» — заорали в ответ служивые. Я хорошо запомнил пароль и отзыв. Офицер оглядел нас спереди и сзади и велел поднять алебарды повыше. «Коим манером держите, обалдуи! Печки чугунные, прав слово, а не стражи его индуктивности! Ровнёхонько у меня, нога в ногу! Марш!» Этот разнос алебардисты приняли без комментариев. Мы по-прежнему вышагивали под палящим солнцем, и я проклинал ту минуту, когда добровольно вызвался лететь на эту гнусную планету Вдобавок голод уже выворачивал мне кишки. Я даже побаивался, что их урчание выдаст меня, и на всякий случай старался погромче скрипеть. Мы проходили мимо ресторации. Я заглянул внутрь. Почти все столики были заняты. Бесподобцы или печки чугунные, как я мысленно окрестил их вслед за офицером, сидели недвижно, из сеня вороненные. Время от времени кто-нибудь скрежетал или поворачивал голову, чтобы стеклянными зенками зыркнуть на улицу. Они не ели, не пили, а словно бы ждали неизвестно чего. Официант, я узнал его по белому фартуку, нацепленному поверх доспехов, стоял у стены. «А не худо бы чаю и нам там воно присесть», — заметил я, чувствуя каждый пузырь на стертых железной обувкой ногах. «Ин ты прав слово обусурманился», — возмутились мои товарищи. «Сиживать не велено нам. Наша служба ходильная. Нет уже. Уже те ребята клеюшника на фортель возьмут, как скоро объявится, и супу спросив, аль похлебки, вражью свою натуру откроет». Ничего не поняв, я покорно побрел дальше. Во мне уже начинала закипать злость. Наконец мы направились к большому краснокирпичному зданию, на котором красовалась выкованная в железе надпись «Казармы алябардистов, его сиятельной индуктивности, калькулятриция первого». Я отстал от них у самого входа. Когда караульный со скрипом и скрежетом отвернулся, я прислонил алебарду к стене и бросился в переулок. Сразу же за углом оказался порядочный дом с вывеской «Постоялый двор у топора». Едва я заглянул внутрь, как хозяин, пузатый робот с коротким туловищем, радушно скрежеща выбежал мне навстречу. «Челом бью, сударь мой, покорнейший слуга вашей милости, горницу какую не угодно ли?» «Добро», — ответил я лаконично. Он чуть ли не силой втащил меня внутрь и, поднимаясь со мною по лестнице, безумолку бубнил жестяным голосом. «Странников тьма собирается ныне, тьма! Затем, что нет бесподобца, и же собственными своими глазницами пластин конденсаторных его индуктивности узреть не желал бы. Сюда, ваша милость! Вот апартаменты изрядные, прошу покорнейше! Тут-то потешная, там-о гостиная! Чаю, ваша милость, с дороги-то притомилась, пыль в шестеренках хрустит! Дозвольте, скорым делом утварь потребную принесу!» Он загремел по лестнице, и прежде чем я толком успел разглядеть довольно темную комнату с железными шкафами и железной кроватью, вернулся, держа в руках масленку, ветошь и бутылку солидола. Поставив все это на стол, он промолвил тише и доверительней. «Очистивши естество, извольте, сударь мой, вниз. Для благородных особ, какова ваша милость, у меня всеконечно секретик сладчайший, сюрпризик некий отыщется, потешитесь». И вышел, подмигивая фотоэлементами.